словно бы по инерции до сих пор не мог прийти в себя, успокоиться, остыть. Жажда действий все еще бурлила по жилочкам, но силы приложить оказалось некуда. Оставалось покорно поддаваться напору ларионовского чревоугодия, довести приятную беседу о сущих пустяках. «Если не секрет, где ваши филеры?» «Спят уже, наверное», — безразличным тоном сказал Бестужев. «Семен до сих пор так и не объявился, и это довольно-таки беспокоило. Стоит вспомнить о происшедшем со Струмилиным и Штычковым, но полковника пока что не нужно посвящать в иные тонкости, в исполнении инструкций Герасимова». «Алексей Воинович», — сказал полковник, когда с пельменями было покончено и в рюмке вновь заструилась чистейшая Смирновская. «Простите старому Бурбону его навязчивость, но меня, откровенно признаюсь, гложет любопытство. Как вы оказались в корпусе? То, что вы в корпусе оказались, прям-таки подразумевает некие непреложные детали. Можно с уверенностью говорить, что происходите вы из потомственных дворян, хотя, пардон, бывают исключения, не католик, что вы прослужили в армии не менее 6 лет, не имеете долгов, репутация ваша безукоризненна, располагаете достаточными средствами, но это лишь... перечень непременных условий для всякого поступающего в корпус жандармов, а вот побудительные мотивы. Знаете, на старости лет становишься любопытен не в меру. Новые люди — это всегда и новые загадки. Далеко не худшее кавалерийское училище, потом гвардейская кавалерия, 2 ордена и аннинское оружие за японскую войну. А что потом? Обожаю психологические ребусы. Есть такая страстишка. Разумеется, если здесь есть свои секреты. Господи! «Какие там секреты?» — сказал Бестужев устало. «Знаете, Василий Львович, виной всему как раз господа революционеры. Да, именно так. Своими руками пополнили ряды охотников за ними. Он выпил следом за полковником, отставил рюмку, прожевал сочный ломтик нежно-розовой рыбы. До войны я не интересовался политикой, как и большинство нашего офицерства. Знал, конечно, что творится в стране. Радикальные партии, экспроприации, бомбы, поздравления японскому Микадо с победами, отправляемые русской же интеллигенцией. Все равно это было где-то далеко. А потом, в мае 6-го... взорвалась бомба в прямом смысле. Эсеры бросили бомбу на одном из севастопольских бульваров. То ли за очередным царским сатрапом охотились, то ли просто так. Жена и ее брат оказались в числе убитых. Я сам спасся форменным чудом. Увидев знакомого по училищу, отошел на несколько шагов, и по какому-то капризу баллистики осколки не пошли в ту сторону». «Мои соболезнования. Нет, все сложнее», — признался Бестужев. «С женой, откровенно говоря, не ладилось так давно и серьезно, что мы к тому моменту стали совершенно чужими людьми во всех смыслах. Да и братца ее терпеть не мог. Ничтожество, пустышка, мод, здесь другое. До сих пор вся эта революционная сволочь существовала где-то отдельно». Отдельно и отдаленно. Это был другой мир, никоим образом не соприкасавшийся с моим, и вдруг соприкоснулась. Ясно стало, что нет 2 миров, что они в том же самом, в моем, в этом, что их нужно остановить, в том числе и моими усилиями. Это я сейчас относительно гладко излагаю. Тогда, конечно, все это почти не выливалось в слова. Я с трудом мог изложить побудительные мотивы, но генерал Герасимов понял сразу. Если бы не он, не сидеть бы нам сейчас здесь. и...